Глава 8. Необходимость и само посещение замка Бейли. Наша варлорская темность оклемалась достаточно быстро, в отличие от стихийниц-девчат. Положа руку на сердце, и я тоже прекрасно ощущаю все неприятные особенности затянувшегося пробуждения, неминуемо наступающие от бесконтрольного возлияния крепенького. «Да, чем лучше вечером, тем хуже утром», — проворчал я, потирая глаза и стоически сопротивляясь предсказуемому приступу легкого головокружения. Мелкая княгиня Врангель потерла виски, исполняя превентивные процедуры по улучшению самочувствия обыкновенным массажем. «Что, прости, Феликс?» Она нехотя скинула с себя какое-то покрывало, коим укрывалась, спя на полу. «Дефицит со спальными местами в этих казематных покоях уже никого не ставит в затруднение, как и не смущает молодых и амбициозных аристократок. Ведь это и есть те самые спартанские условия быта, неминуемо наступающие при военных осадах и запросто решаемые путем застилания пола чем-нибудь пригодным и более-менее мягким». «Что-то меня немного покачивает», — философски подметил сэр Рафаэль и покосился на скрижаль, так и оставленную лежать на столике после нашего сабантуйчика. «Представь, ты не один такой», — я как смог успокоил темного. «Вон, и наших девушек аналогично поштармливают». Я обратил его внимание на пробуждающихся членов магической оперативной группы. «Посему давайте-ка быстренько принимайте водные процедуры, приводите себя в порядок, вооружайтесь, и мы продолжим выполнение скорректированного оперативного плана». «Феликс...» Темный прикрыл глаза и повторил нашим с Элеонорой манипуляциям, и вторил нашим с Элеонорой манипуляциям с пальцами и висками. «Я смутно помню, точнее, я совсем не знаю о изменениях в плане», — верно подметил сэр Рафаэль. «Собственно, и первоначальную концепцию твоего плана я не знал», — расстроенно посетовал темный варлот и открыл такие глаза, завершив процедуру массажа. Он продолжил гипноз загадочного артефакта Рюрика Мирного, именуемого Оракулом Лазарем Скрижалью Души, владыки Захребетия. «Если честно, то я не так представляю себе внешний вид каких бы то ни было скрижалей. Мне на ум приходит некая железная или каменная пластина, испещренная иероглифами древней письменности, а тут старинная книжка в кожаном футляре». «И где, кстати, находится модный чехол этого изделия, препятствующий постоянным ударам статического электричества? Или чем там она награждает всех любознательных?» Отыскивая взглядом эту важную деталь, я призвал Шарика с Жиком. «План, план?» Я автоматом вторил вопросу темного. «Замечательный план у нас тот же. Нужно запустить спираль с соблюдением техники безопасности по высвобождению безудержной силы». Я, как смог, дал исчерпывающее объяснение всем страждущим до деталей. «А не помнишь ты его, мой темный товарищ, по причине небольшого психического расстройства, полученного от первой встречи с скрижалью?» Добавил я чуточку дегтя в мед и радости пробуждения. «В мед радости пробуждения». Темный задумался, и его слегка передернуло, словно он накатил себя холодной водой из колодца. «Феликс, а мудрость?» — не унялся варлот. «Какая?» — автоматом переспросил я, напрягая замутненную память из-за вечерних излишек возлияния. «Ну, та самая, которую ты не успел нам поведать вчера. Он своевременно придал нужный вектор моим умственным изысканиям. Народная информация, которой предшествовала появлению сего артефакта. Орфель ткнул пальцем в сторону столика со скрижалью. «Ох, та самая мудрость!» — облегченно протянул я, слегка ухмыльнувшись. «Так нет ничего проще!» Я сел на стул, приосанился и принял образ, прообраз мудрейшего старца. «Мудрость, друзья мои, такова!» Я легко добился сосредоточения на себе всеобщего внимания. «Постоянно наступать на те же самые грабли — это тоже отличный метод выработки необходимых рефлексов». Девушки с темным задумались, переваривая услышанное. «А применимо к нашей ситуации?» Неутомимая Эленора сразу перешла к уточнениям. «Да хоть к вот этой, с пробуждения после вчерашнего». Я улыбнулся и аккуратно положил книжку в футляр, благополучно доставленный шариком. Все мы знали о неважнецких последствиях переизбытка крепчайшего, но закрепили таки отвратительное ощущение очередным практическим сеансом возлияний. Мой ответ заставил всех улыбнуться, так как правота высказанного пояснения оказалась неоспоримой. «Действительно, это прекрасная народная мудрость», — выразил согласие темный, провожая трепетным взглядом заветную книжицу Рюрика Мирного, исчезающую во внутреннем кармане моего облачения боевого мага. «Ладно, господа и дамы», — я встал и звонко хлопнув ладонями по коленям. «Нам с товарищем Рафаэлем нужно ненадолго сгонять в Черный замок», — сделал я ответственное заявление, перейдя непосредственно к нашим насущим делам. «За великий разлом». «А как же мы?» «Что значит «нам» с товарищем Рафаэлем?» Темный варлот удивленно вскинул бровь и вперил в меня взгляд немаскируемого замешательства или частичного непонимания. «Феликс, как прикажешь тебя понимать?» Незамедлительно посыпались возгласы возмущений вместе с соответствующими репликами от наших уважаемых дам. «Тихо! Да успокойтесь же!» Я поднял вверх открыто ладони, призывая девчат к спокойствию. «Милейшие наши стихийницы, а чего вы так реагируете?» «Реагируете. Я все обосную». Я надавил на дам соответствующей интонацией. Девушки чуть успокоились, но их настроения заметно ухудшились. Однако здравый смысл позволил магам-стихийникам взять себя в руки, дабы выслушать мои доводы и весомые аргументы в пользу этакого непопулярного решения. «Ну хорошо, Феликс Игоревич, объясни нам о предпосылках к своему решению». Мудрая Ольга Николаевна крайне уравновешенно высказала всеобщий настрой к введению продуктивного диалога. «Я подобрался, отразив своей внешностью рассудительность и уверенность в правоте хода мыслей, прежде чем начать их озвучивание. Девушки проявили высокую ответственность и набрались терпения, что я без особого труда прочел в их ментальных составляющих. Молодцы! Чего уж зря надам наговаривать. А вот Скарлетт в противовес выдержке в характерах девушек уж точно не унялась бы». «В чем мудрость твоего неординарного решения, Феликс?» — степенно спросил Рафаэль, подводя к финишной черте все роптания в коллективе. «Да. А мудрость в многоходовке, которую мы провернем, воплощая бесхитростный план посещения захребетия». Я приступил к перечислению аргументов и отражению хода мыслей. «Нам нужно знать все доступные подробности о специфике действия спирали вечности. А для этого мне с тобой, темный, придется вскрыть секретный зал в недрах северного замка Бейли». Выдал я пару неоспоримых вводных, заставив всех призадуматься. «Думаю, что именно там найдутся все необходимые подсказки», — добавил я. «В то же время вы, многоуважаемые, спросите меня, а почему бы нам всем не прошвырнуться за великий разлом. Я решил не останавливаться на достигнутом и более развернуто обрисовать обстановку со срочной командировкой. На то есть пара веских причин. Например, как я и говорил, накануне оборонные действия в башне и бастионе приняли затяжной характер, так что я остановился, так как в процессе дискуссии начал мерить шагами пространство и развел руками. Так что несколько достойных стрелков тут явно не помешают. Но я пресек ответные возгласы, слегка повысив голос. Но вы остаетесь не только поэтому. Так объясни же нам, в мой спич вторглась Элеонора со своей репликой. Думаю, и со мной наверняка согласятся, что есть более важная причина нам тут остаться. Так, девчата, она обвела достойных подруг испытывающим взглядом, снискав у них знаки согласия и поддержки. Все просто. Я пожал плечами и продолжил мерить шагами комнату. А вдруг у нас там? Я махнул себе за спину, подразумевая за хребети. У нас сложится удачная ситуация. Тогда вам надлежит занять места в спирали вечности, согласно вашим стихиям, под каждой из шести угловых башен бастиона. И ждать, чем это все завершится. Если, конечно же, все благополучно сложится, и нам с Рафаэлем неожиданно повезет. Завершил я и снова остановил свое размеренное передвижение по комнате. Надеюсь, что тут случится какой-то там знак, предвещающий завязку чего-нибудь странного, связанного со спиралью. Вы это увидите и своевременно распределитесь внутри тоннелей. Эта мысль произвела на подруг должное действие, на которое я и рассчитывал. Они прониклись таким вот одним из возможных сценариев продолжения нашей оперативной вылазки в бастион и скоротечной командировкой за Великий Разлом. «А вдруг что-то да не сработает?» — правомерно забеспокоилась княгиня Романова Ольга Николаевна. «Мы же и не будем знать, о чем вам поведают подсказки». «Интуитивно, девушки, вы все сделаете правильно. Я в этом уверен», — решительно заявил я. «Да, и знания здесь не будут так уж полезны, коли нет необходимой практики обращения со спиралью вечности», — продолжил я рассуждать. «Тем более мы с вами как-то раз уже умудрились ее активировать. Вот только все завершилось вашей инициацией в магов стихий, а не выходом в свет безудержной силы». Я напомнил о прошедших событиях. «А ежели ничего не сработает, то мы с уважаемым сэром Рафаэлем очень скоро вернемся, груженный полным багажом почерпнутых знаний, если найдем их в ритуальном зале под Северным замком. И тогда уж вместе попробуем ими воспользоваться». Я подвел предварительный итог. «Затем, господа и дамы, я предлагаю закончить наш спор и заняться исполнением смелого плана». «Никто с тобой не спорил», — подчеркнуто грустно подметила Серафима и небрежно поправила свою роскошную косу. «Я этого и не утверждал, а всего лишь высказал предположительную характеристику нашего полезного общения. Я счел правильным срочно поправиться. В общем-то, вся высказанная мной аргументация возымела таки самое правильное воздействие на соратниц, и наша дискуссия благополучно завершилась. Естественно, особого энтузиазма я не увидел в поведении расстроенных девушек, но откровенно возникать никто из них больше не стал. Почему я целиком сосредоточился на общении со своим волком-демоном на предмет нашего переброса в район Черного замка баронства Белли. Шарик в очередной раз проявил высокую ответственность с пониманием сложности ситуации и выразил согласие прошвырнуться до земель сквайру Белли. Я был тщательно вылизан в очередной раз, чем подверг Вжика легкому приступу ревности. Однако мои демонические друзья оказались воистину крепко дружны, и поэтому Шарик спокойно со мной поделился. Спокойно мной поделился. Поэтому я был классно вылизан этим утром, вторично. И вот, после непродолжительной подготовки к портальному перебросу, мы в очередной раз оказались на пороге Северного замка. Ну, не буквально на каком-то из многочисленных порогов и порожков этого величественного сооружения, а перед его северными воротами, вторыми из двух главных. И как постоянно случается с нами после пребывания в магических порталах, мы стали немного ослепшими и часто-часто моргающими. «Серис, вот только не говори мне, что мы сызнова промахнулись», — подал тревожную реплику сэр Рафаэль. «Я тоже заметил, что что-то пошло снова не так», — поддержал я темного, прислушиваясь к ощущениям собственного организма. «Мы у северного въезда, если я все правильно подметил, за мгновение до выхода, но... А что так жестко-то? И больно колется?» «Ох, злые дни укаянные, вы по что в телегу-то?» — нервно запричитала какая-то дама. «Сэр Моисей, да погляньте-ка, что на белом свете творится-то?» — добавил голос, пребывая в стадии праведного возмущения. «Но уголтел я, да они весь хворост по дороге раскидают. Ух!» Я инстинктивно вжал голову в плечи. Прекрасно помню удары коромысла Прасковьи, случившиеся после аналогичного выхода. Вдруг и здесь к нам проявят аналогичные знаки радушия и гостеприимства. Но к моей и Рафаэлевой радости сейчас ничего эдакого не последовало, кроме неуемных причитаний женским голосом. Однако, к нашему всеобъемлющему счастью, мы с темным быстро вернули себе способность к лицезрению окружающего пространства. «Нам, отважным портальным путешественникам, надо как-нибудь защитные очки замострячить», — пробубнил я, одновременно выпутываясь из груды хвороста. «Иначе такого рода прогулки закончатся по сугубо печальному сценарию», — добавил я несколько грустных слов и решительно спрыгнул с грузовой телеги, в которой мы оказались в финале портального переноса. «Господа!» — отчетливый возглас удивления прервал зарождение диспута на тему техники и безопасности. «А где же госпожа Скарлетт?» проявил заботу сэр Моисей, встревоженный нашим эффектным появлением. «А я тут в аккурат посты проверяю». «Некогда нам», — резанул Рафаэль, пересекая любое продолжение диалога. «Моисей, передай сэру Соломону наказ, чтобы никакая душа нас не потревожила». Варлот покинул телегу, нервно избавляясь от веточек сушняка, застрявших в волосах и одежде. «Господин Феликс, нам нужно заняться делом». Он четким жестом обозначил направление пути. «Можно подумать, будто бы я возражаю», — проворчал я в ответ, и мы зашагали по мостовой спешным шагом. Пробежка, а именно так я характеризую нашу прогулку по мостовым замка и его коридорам, не отняла у нас много времени. Мы с темным довольно быстро оказались у дверей прачечной, где я без труда отыскал нужную фреску, за которой скрывается секретный проход. Вооружившись факелом и жезлом варлода, мы ступили на лестницу и направились вниз. «Пришли!» — подал я однословную реплику и приблизил факел к стене. Я без труда отыскал четкое геометрическое отверстие, похожее на оттиск торца рукояти скипетра души владыки, и предпринял попытку открыть заветную дверь. Но не тут-то было. Ничего путного из этой затеи у меня не получилось. «Что-то не так», — философски подметил мистер очевидность. «Странно. Я придирчиво осмотрел артефакт. Что вроде все совпадает. Хотя... Я приблизил факел к шестигранному оттиску в камне. Дай-ка подумать. В палец левой руки нестерпимо кольнуло. Тысячи горячих иголок врезались в плоть, ну, если судить по своим ощущениям. Перстень Рюриков напомнил о себе таким образом, что у меня не осталось никаких сомнений в варианте решения проблемы с отпиранием двери. Я прижал палец с перстнем к углублению в камне и... От точки соприкосновения потянулись... Ярко-красные нити огненной паутины, постепенно окрашивая все стены и освещая пространство коридора и лестницы. Мы затаили дыхание, а из-за двери послышался рев. Ну, все правильно. Кто откажет себе в этом счастье и не установит надежную охрану явной ценности? Правильно. Никто так не сделает. Бежим, меланхолично произнес я, причем даже не дернувшись в сторону выхода из подземелья. «Зачем тогда мы пришли?» Без фанатизма высказался темный, затевая рунную вязь и готовясь к фазе активной обороны. «Логично. Я проверил свой дульно-зарядный пистоль на предмет наличия рунного боеприпаса в казеннике и взвел курок. Затем без колебаний и хладнокровно направил оружие в сторону открывающейся двери, жутко скрипящей старинными механизмами где-то в недрах стены. Однако, после ее полного открытия, на нас никто не ринулся. Ужасающий рев моментально прекратился, а внутри интригующе вспыхнули осветительные огни. Правда, как-то без свечей, факелов и иных приспособлений, а прямо вот так вот взяли, да и в воздухе возникли. Потом сразу застыли перед нашими обалдевшими лицами. Я сделал осторожный шажок, и огонь в воздухе тронулся в сторону движения, синхронно со мной. «Нас ждут новые открытия и опасности», — подметил мой темный ворлот. «Пока нет. Но я склонен частенько менять свое хобби». Я немного расплывчато откликнулся на его реплику. «Похоже, что нас ждет радушный прием, как и некое грандиозное открытие, способное вывернуть и наше мировоззрение, и мою серость, и твою темность шиворот на выворот».